Только загранку из головы вытряхнешь, как сразу следующее перед глазами маячить начинает. Пожаловался я по пути. Больше покушений не допустят, попыталась успокоить меня Виталина. Да дело-то не в этом. К покушениям я привык, отмахнулся я. Я же им не врал, терпеть не могу, родину покидать. Слишком много несовершенства мира и ненужных мыслей в голове сразу появляется. А здесь... Идеальная питательная среда, родной симулякр. Люди улыбаются, вон и Ильича свежего натянули, указал на пришпиленной к хрущевке баннер с Лениным. Верной дорогой идем, получается. Коллективное бессознательное, оно, как бы это странно ни прозвучало, на индивида давит и пытается переформатировать. Будучи ушибленным на голову, я это чувствую очень остро. Хуйня. Ради Родины потерпим. Но на 3 дня не поеду. Прилетел, спел, встретился с кем скажут и домой. Ноябрь вообще-то месяц учебный, и школу никто не отменял. Вилка саркастически фыркнула. Дисбаланс наклевывается, вздохнул я. 2 поездки к союзникам, теперь 2 к япошкам, которые, как ни крути, враги. Пока, по крайней мере. Значит, нужно ехать либо в союзную, либо в нейтральную страну. Рано или поздно все равно придется. Придется, поддакнул я. Я не зазнался. Но в моем случае надо быть полностью оторванным от реальности кретином, чтобы не признавать роль личности в истории. Вон какие тектонические сдвиги со всех сторон. И темп сбавлять нельзя. У нас страна при любой власти любит останавливаться и на лаврах почитать. Этакая медвежья спячка, во время которой энергия тратится только, чтобы лениво лапой от внешних угроз отмахиваться, игнорируя пролежни и засилие паразитов на родной шкуре. «Пошли в океан зайдем», — резко поменял тему, ткнув пальцем в недавно открытый сетевой магазин. «Черную икру в кильке искать». Поворачивая, вспомнила мой давнишний тезис Виталина. «Просто осмотреться», — пожала плечами. «Может, рыбное дело не так уж дурно пахнет. Кто надо о потенциальных проблемах знает, стало быть, приглядывает. Экспорт икры вообще КГБ курирует. Оттуда валюта на спецоперации черпается». Впрочем, в моей реальности так же было, а толку? Но тогда демонстративных порок было сильно меньше. Словом, осторожно надеемся на здравомыслие избранных товарищем, министром рыбного хозяйства Ишковым, для насыщения советского рынка рыбной продукции граждан. Но вертикаль выглядит прямо многообещающе. Припарковались, дождались, пока припаркуется машина сопровождения, оттуда выберется пара дядей и вышли сами. По пути, прежде чем раскрыть мысль, я подстраховался. Никакого антисемитизма в СССР нет и быть не может, это аксиома. Однако манящие огни земли обетованной или западной капиталистической витрины – это тоже факт. Заместителем министра рыбного хозяйства является Владимир Ильич Рытов, урожденный славянин. «Факт», — с улыбкой кивнула Виталина. «А вот директором торгово-производственной фирмы «Океан» гражданин Рытов назначил некоего Е.Б. Фельдмана». «Это тоже факт», — гоготнул дядя. «Директором данной конкретной точки, — указал на приближающийся вход в магазин, — является товарищ с фамилией настолько ироничной, что нарочно не придумаешь. Фишман». Товарищи грохнули. В уравнении с 2 евреями и 1 славянином можно ожидать следующих результатов. Либо полная советская дружба народов, на этот исход мы робко надеемся, либо 1 нациста и 2 угнетаемых жидов. На этот исход мы не надеемся, но держим в голове на всякий случай, просто справедливости ради. И последний исход. 2 хитрых еврея и 1 жадный, наивный гой-славянин. Вот на этот вариант я ни в коем случае не надеюсь, но считаю самым вероятным. Переждав, гогот продолжил. Гоя в этой схеме никто не оправдывает, равно как и евреев, которые решили его попользовать. Человеком нужно быть, а не дерьмом. Это самый главный факт, на котором весь СССР и держится. Вошли в уставленный холодильными и морозильными витринами и оснащенный кондиционерами магазин. После уличного пекла то, что надо, потянулся я, впитывая прохладу. «Оградите подопечного, пожалуйста», — попросил свиту. Меня запечатали в коробочку, спрятав от глаз покупающих морепродукты пролетариев, и мы двинулись вдоль полнехоньких, дефицитом и не пахнет, витрин. К великому сожалению, подобные холодильники СССР пока сам производить не умеет. По поручению гражданина Рытова, гражданин Фельдман катался в Европу, в том числе Испанию, где и закупил витрины. Отчеты о его поездке мне выдавали. Так-то ничего такого, но с парой странных неустановленных личностей он там встречался. Как бы мимоходом. Разговоры заняли 2-4 минуты, соответственно. Второму гражданин Фельдман при этом впарил 2 комплекта матрешек и кое-что еще из сувенирки. Стандартная практика наших командировочных, на которую смотрят сквозь пальцы. Все все понимают. Но если посмотреть на ситуацию пристальнее, в следующей поездке он ведь может впарить не только матрешки. Более того, ему самому и ездить не обязательно. Связные по ту сторону озаботятся нелегальными накоплениями для будущих эмигрантов. Директор данной точки, кстати, большой любитель туристических поездок по соцблоку. 4 раза уже катался в Югославию, Польшу и ГДР. Последнюю 2. Там за ним никто особо не следил, кроме стандартного куратора, у которого много подопечных, так что связи навести вполне мог. «Вам рыбные полуфабрикаты нравятся, товарищи?» — обратился к дядям. «Им нравились». «Это товарищ Рытов инициативу проявил. Полуфабрикаты готовятся из голов, плавников, обрезков и прочего рыбного субпродукта». Ничего плохого в этом, конечно же, нет. Продукт получается для здоровья полезный и вкусный. Кроме того, рационализация подобного рода стране только на пользу. Иначе это все просто выкинут. Как следствие, товарищ Рытов товарищем Ишковым очень сильно уважается. И мы просто обязаны за любимчиком министра присматривать изо всех сил. Равно как и за его подручными еврейской национальности. А вы знаете, кстати, что СССР по объему выловленных морепродуктов занимает 2 место в мире сразу после Японии? Товарищи, конечно же, знали. Об этом и по телевизору говорят. Рыболовное могущество СССР жидится на монструозных плавучих рыбозаготовочных заводах. Идея их приобретения принадлежит самому товарищу Ишкову. Сам он, как ни крути, большой умница. Но с кадрами работает из рук вон плохо. Рыбки купим? Не положено, — отвергло предложение Виталина. Тогда поехали дальше. Повел Пати на выход из магазина. К Фишману не зайдем? — расстроилась Виталина. Пока нет смысла, — покачала головой. Океан открывался с помпой и информационным шумом. Является торговой гордостью СССР. Пока детище молодо и образцово-показательно, надо себе врагом быть, чтобы серые схемы практиковать. Совершенно уверен в том, что у Фишмана и Фельдмана пока все чисто. Но дай рыбному делу немного настояться, как они тут же примутся самореализовываться криминальным способом. Подождем, — развел руками. — Зачем тогда приходили? — спросила девушка. — Как зачем? — широко улыбнулся я. — На мойвочку по 20 копеек посмотреть. Таня такой котика кормит, как и многие советские граждане. Минтай по 40 копеек, тоже грошовая, но если урвать хороший, а не трижды перемороженный, из стратегических военных запасов Родины и правильно приготовить, вкуснятина. А треска по 60 копеек. Просто офигеть, как круто, рыба-то без 5 минут элитная. А живые карпы из аквариума по 80. Просто охренеть. Ледяная рыба вообще деликатес, между прочим, для здоровья архиполезная, те же 80 копеек. Креветки здоровенные по 2 рубля. У нас их не любят, но буржуи в ресторанах странные деньги за такой продукт платят. А краб по 4 рубля. Так-то дороговато, но оно того стоит. Вот осетровых не застали, разлетается знатно, и это при цене в 10 рублей за кило. Словом, просто на изобилие за смешные деньги посмотреть очень приятно. Ну и сигнал подать. Вы с оставшейся на парковке наружкой ведь все отчеты напишите о нашем походе, и это полезно. Расслабляться нельзя. За океанами нужен глаз да глаз. Погрузились в машины и добрались до Лубянки. «Это вам, Семен Кузьмич», — вручил председателю КГБ выловленную с черноморского дна раковину. «Спасибо», — с улыбкой принял он подарок, прислонил к уху, удовлетворенно кивнул, море слышно, и поставил на полку шкафа к другим сувенирам. Усевшись, пригласил присесть и нас, и через селектор вызвал дяди Витю и Федю. «Ну ты их заварил кашу», — пока ждали гостей, начал мне выговаривать. «Служба у нас тяжелая, для личной жизни откровенно пагубная. Рабочий день длинный и плавающий, с частыми командировками. К выходу на пенсию жена почти чужой человек получается. Жилищный вопрос хоть и решается, не без твоего участия, но многие к пенсии бобылями в общежитиях и коммуналках живут. Со спецснабжением мы их снимаем, тут уж ничего не попишешь. Так что пенсия для многих — настоящий жупел». «Это очень грустно», — покивал я. «Но мне в службу безопасности всех не спишешь. Буду думать. Вот на дачу к Юрию Владимировичу всей семьей скоро поедем, там и поговорю. Неправильно это, когда человек на службе все здоровье оставил и на пенсию уходит ни с чем. А еще же инвалиды есть. Им вообще туго. На малоподвижной должности я их в приоритетном порядке буду набирать». «Интриги уже начались», — поморщился Цвигун. «Грызутся будущие пенсионеры, к тебе хотят». «Как и везде. Но любителей подставлять соратников мне не надо. Демонстративно выпарите особо взорвавшихся, Семен Кузьмич». «Уже», — подтвердил он. «Охолонули вроде. Полное служебное перед пенсией получить никто не хочет». «Совестно», — признался я. «Я же как лучше хотел. А получается, как всегда, сломанные судьбы и печаль». «Сами виноваты», — успокоил меня Цвигун. «Голову в нашем деле терять нельзя. Если за время службы кто-то этого не понял, значит, ему у нас и не место было. Капитана целого посадить пришлось. Такие подставы организовывал. Даже у меня волосы дыбом вставали». «Не расскажете?» «Не расскажу», — подтвердил он. «Кстати!» Забрался в ящик стола, вынул оттуда толстую папку. «Вот, все, как просил. Стенограммы обсуждений тебя нашими деятелями культуры». «Ругают?» — принял папочку, сгрузил в сумку Виталине. «Не без этого», — ухмыльнулся Цвигун. «Но они вообще всех подряд ругают. Им Родина, как ты говоришь, мощности дает, деньги сказочные выплачивает, а они все недовольны. Ну да бог им, судья, навредить не дадим». Вошли дяди Федя и Витя, и мы некоторое время согласовывали списки кандидатов службы безопасности. Трудовые договора и полномочия. Огнестрела мне не дали, но против наручников, телескопических дубинок и газовых баллончиков товарищ Цвигун возражать не стал. Нормально. К моменту отбытия на Дальний Восток личный ЧОП будет укомплектован и ко всему готов.